Корабли сожжены. Сеньор Буонаротти встретил художника с утонченной приветливостью. «Добро пожаловать, любезный сосед! Я счастлив, что наконец-то имею честь принять вас, прославленного во Флоренции, да и не в одной только Флоренции великого маэстро. Я не смею мечтать, чтобы моя жена удостоилась иметь свой портрет кисти самого знаменитого Герландаю. Лукреция, приветствуй желанного гостя!» Несмотря на то, что Микеланджело был дома и слышал эти напыщенные любезности, он притаился, не смея выглянуть. «Ох, что-то сейчас будет!» Из своего уголка под лестницей, ведущей в комнаты, где он жил вместе с Урсулой и братьями, он видел, как в парадную комнату прошла мачеха, прямая как жердь, затянутая в тяжелое парчевое платье, и слышал знакомый голос художника, который вчера ему казался необыкновенным. «А мне вдвойне приятно переступить порог этого дома. Имя Буонаротти Симони известно всякому флорентийцу, и я могу гордиться таким посещением. Мое глубочайшее уважение прекрасной супруге миссера Лодовико, великолепной Мадонне Лукреции». И еще немало наговорили они друг другу любезностей, прежде чем Герландаю приступил к делу. «Вы, вероятно, спрашиваете себя, сеньор, о главной цели моего неожиданного посещения. Я пришел просить у вас дать мне и совладельцу моей мастерской, брату моему Давиду, возможность сделать из вашего сына Микеланджело художника, который бы мог прославить имя того, кто произвел его на свет. Я уверен, что он оправдает мои надежды». Буонаротти побледнел и выпрямился во весь рост. Глаза его сверкали, рука конвульсивно сжалась в кулак. Ему хотелось задушить Герландаю, и он только прохрипел: «Что вы сказали? Микеланджело, сына моего?» Мадонна Лукреция знала вспыльчивость мужа. Услышав грозные ноты в его голосе, она вскочила и, придерживая тяжелые складки своего платья, незаметно выскользнула из комнаты. Ее испуганное лицо мелькнуло перед пасынком, забившимся под лестницей, и он понял, что начинается ураган. О, если бы мачеха сказала хоть слово, чтобы поддержать маэстро, она, может быть, смягчила бы гнев отца. Но она всегда предпочитает молчать и оставаться в стороне. Не стоит ввязываться в семейные дела. Мадонне Лукреции лишь бы иметь наряды, благо муж не мешает покупать их, когда есть деньги. К тому же после покойной Франчески их осталось немало на долю ее заместительницы. В парадном покое на минуту воцарилась глубокая тишина. Сеньор Буонаротти провел рукой по лбу, как будто отгоняя навязчивые мысли, пришел в себя и опустился в кресло. Губы сложились в презрительную улыбку. Чего хочет от него этот человек? Украсть сына? Сделать из него жалкого подмалевщика своих картин? Сделать не ученого, не вельможу, не воина, а ремесленника? Ну что ж, посмотрим. Пусть придет сюда мальчик. Буонаротти встал, подошел к двери и, отдернув тяжелый занавес, крикнул: «Микеланджело, сына моего сюда! Эй, кто там есть?» Через минуту мальчик стоял на пороге. Ему было 13 лет, но ростом он был слишком мал для этих лет. К тому же был худ и слегка сутулился. но свою голову, немного ушедшую в плечи, он держал гордо и вызывающе, точно всегда настороже, всегда готовый к отпору. Чувствовалось, что в родном доме со своей мечтою об искусстве он одинок. Отец его преследовал за эту мечту. Братья смеялись над ним, а порою портили, рвали и прятали его рисунки. У него был вид затравленного волчонка. «Ну, — медленно заговорил мессер Лодовико, — сын мой, скажи, хочешь ли ты быть ремесленником, слугою этого сеньора, который получит право заставлять тебя делать черную работу в его доме и может всячески наказывать, даже бить?» Бескровные губы на бледном лице мальчика зашевелились, и он твердо отвечал: «Да, хочу, батюшка». Это был роковой момент для отца и сына. Тяжелая борьба в душе отца казалась непереносимой. Мессер Лодовико сознавал, что ничто не сломит решение мальчика. Не согласись он, и Микеланджело убежит. Так значит, этот ребенок сильнее его? Мессер Лодовико медленно взял перо и стал писать. Перо дрожало в его руке. Это легкое гусиное перо казалось свинцовым. С трудом выводил он слова договора. 1488. Удостоверяю сего 1 апреля, что я, Лодовико ди Леонардо ди Буонаротти, поручаю сына моего Микеланджело Доминико и Давиду ди Томазо ди Руррадо на ближайшие 3 года с тем условием и сговором, что означенный Микеланджело обязуется находиться у вышеназванных означенное время, обучаясь в означенном ремесле и во всем, что вышеназванные ему поручат, и что означенные Доминико и Давид обязуются уплатить ему в течение 3 лет 24 полноценных флорина. Протянув контракт художнику, Буонаротти глухо проговорил: «Потрудитесь, сеньор, теперь же уплатить мне 12 ливров в счет платы. Извольте получить расписку». И когда Герландайо уплатил ему требуемую сумму и вышел со своим новым учеником, мессер Лодовико закрыл лицо руками и упал головою на стол. Он не верил в талант своего сына, не имел даже тени пристрастия к искусству и считал, что этим контрактом обрек сына, которого по-своему любил, на низкую долю ремесленника. И вот уют и заботу домашнего очага Микеланджело променял на суровую жизнь ученика-слуги в бестолковом жилище художника. Вместо чистой постели пришлось валяться на нарах в повалку с другими учениками и бежать на первый зов хозяина, не успев умыться и расчесать всклокоченные вихры, ходить в грязной, вечно где-нибудь разорванной в этой тесноте куртке, есть кое-что и кое-как походя, быть на побегушках. Художник говорил с ним о своем искусстве редко и как будто между прочим, и тут же показывал ему, как лучше приготовлять краску и вставлять в матитайо, держатель, уголь для рисунка. Микеланджело познакомился и с рисованием пером и штифтами, серебряным и свинцовым, которыми тогда широко пользовались все художники. «Ты скоро нас будешь учить. Тебе, видно, помогает твоя школьная латынь», — смеялся Граначчи.